Человек – владыка своей собственной мощи. По космическому праву дана ему власть над своим телом и всем микрокосмом своим. Без осознания нет овладения. Чтобы вступить в свои права и научиться пользоваться своей силой, необходимо понять, как и чем владеет уже человек. Кого-то упрекают в слабости. О ком-то говорят, что в подчинении у собственных мыслей, что им управляет какая-то привычка или страсть, что пьет или курит, или раздражается несчастный, не будучи в состоянии бороться с собой. Но все это в корне неверно. И пьет человек, и курит только потому, что когда-то решил это начать и начал, то есть по своей воле, и мыслям подчиняется потому, что когда-то это подчинение допустил и сказал себе, сознательно или бессознательно, «владей мною», то есть сочетался в сознании с допущенной в него мыслью. Раб боится своего господина, тело боится своего хозяина. Но можно отдаться во власть даже рабу. Один лелеет немощи свои и носится с ними, другой не считается с телом и заставляет его верой и правдой служить себе. Но и в том, и в другом случае утверждается самим человеком это отношение с плотью своей. И в каждой слабости, когда нечто овладевает человеком и делает его рабом, проявляется сила его. С его санкцией применяемая неправильно. Тело ходит, двигается, совершает большую работу. И слушается самого обычного обывателя. Тело может быть послушным в степени гораздо большей. Йоги делают со своим телом то, что обычные люди считают чудесами. Но чудес нет. Есть только умелое пользование тем, что дано каждому. Надо лишь осознать, что бы ни делал человек, даже в безумии своем, все творится по его собственной воле и с его санкцией. И допущено им было когда-то. Даже в самой пагубной привычке кристаллизована воля ее обладателя, который обычно забывает, что если он дал чему-то власть над собой, то он же и никто другой ее может и взять. Надо проснуться к осознанию мощи своей, ведь дана власть не только над своим микрокосмом, но и над всякою плотью. Знаете случай, когда физически слабые люди совершали чудеса и проявляли феноменальную силу и выносливость. Параличные вставали с постели. Матери спасали детей. Все это творилось человеческой силой, уявляющей себя по приказу всего сознания. Нет предела силам восставшего духа, идущего к осознанию мощи своей.